Глава 11. Противоестественные вещи. Праздник тебе не нравится. Хорошо. Заношу из коридора елку. Ты хотела елку. Скептически смотрит. Почему она сломана? Не входила в багажник. Купил бы поменьше. Ты хотела большую. Но ты же все равно отломал от нее половину. Смысл был покупать большую. Терпеливо закрываю глаза, сжимая пальцами переносицу. Неужели непонятно? Когда ее покупал, был уверен, что войдет. Кладу на пол. Неадекватный. Неадекватный? Кто это говорит? Прыгающий из окон девочка. Она почему-то не отвечает, просто устала, закрывая глаза. Почему? Раньше, пока не трахнешь, как следует, она не останавливалась, провоцируя до последнего. Именно поэтому и у меня ноет все внутри от понимания этого факта. Не хочет меня больше. Возвращаюсь за коробкой. Ставлю ее на стол. Вперед! Вопросительно поднимает бровь. Наряжай свою елку. Достаю из холодильника шампанское. Из закуски только яблоко и сырная нарезка. Набираю пиццерию. Не берут. Суши. Не отвечает. Кулинарию. Та же история. Новый год, да. Режу яблоко на сырную тарелку. Забираю бокалы и бутылку. Составляю все на стол. Наши кольца так и лежат там. Одно в другом. Да, я не умею говорить. Не в принципе. Хреново получается именно с ней. И нам нужно расслабиться. Выпить. Открываю бутылку. Она с тревогой наблюдает за мной. Что? Разливаю шампанское в бокалы. Обычное шампанское, хорошее. Травить не собираюсь. Так, придушу, если вдруг. Я не буду. С Новым годом. Чокусь об ее бокал. Выпиваю. Меня передергивает от вкуса. Не очень я шампанское. Бокал не трогает. Мне уже сейчас хочется придушить ее и залить силой. Не по-настоящему, конечно. Это просто порыв. Опять издевается. Достаю повестку в суд. Кладу перед ней. Кольца, повестка. Один бокал пустой, второй нетронутый. И я смотрю на это все, и, наверное, моя крыша начинает подтекать. Почему-то рядом с ней всегда так, а сейчас особенно. Наряди елку, Яна. Не то чтобы я не понимаю, что это бред. У нас семейный праздник. Ее лицо болезненно вздрагивает. А она лежит на полу. От этого она не перестает быть елкой. Открывает коробку, вытряхивает все сверху на елку. Потрошит гирлянды, конец с вилкой протягивает над столом. Втыкает в розетку. «Это что?» — киваю я на елку. «Авангард! Я так вижу!» Гирлянды медленно мерцают, пряча за своими огоньками остальной хаос. Почти что сказочно. «Ладно, пусть будет. Все у нас через...» Авангард и елка под стать. Так, мне нужно сейчас сделать очень сложную, противоестественную для меня вещь. Но если я не сделаю это, со мной случится кое-что еще более противоестественное. Ее не будет рядом совсем. Встаю. Медленно опускаюсь перед ней на колени. Ее глаза начинают увеличиваться. Я не могу прикасаться, и поэтому моя рука просто ложится рядом с ее. Я не знаю, за что. Мне не за что. Но я видел, как на секунду с нее слетела маска тролля. И там, под ней, она плачет. Так, как будто бы есть из-за чего. А значит, мне нужно. «Я она», — хриплю я. «Прости меня. Не знаю, чего я ожидал от этого. Но что-то идет не так. Я чувствую, как...» Я чувствую, как ее сносит, и ненависть ее чувствую, и разочарование, и отвращение. Ее рука медленно отползает от моей, как будто я чем-то заражен. И если ты еще раз посмеешь извиниться, я плюну тебе в лицо. «Да за что?» — срывает меня. «Я не знаю, что тебе там наглючило, но ты знаешь меня, и ты знаешь нас. Неужели ты думаешь, что я стал бы с кем-то?» «Заткнись, Арчи, мне неинтересно». Не прикасался я к Арине. И никому другому тоже. «Мне все равно, «Да, блядь, да, я готов извиняться, оправдываться, обсуждать, договариваться, обещать. Что тебе еще нужно? Что? Что? Я же ничего не сделал. Не сделал. Больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Открой дверь. Я хочу уйти». «Что за ахинея?» — встряхиваюсь я. Она пытается встать с кресла. «Сидеть!» — толкаю обратно. «О чем ты?» — вглядываюсь в нее. Она смотрит на меня так, как будто я обязан быть в курсе. «Мне нужно в ванную!» — отстраняюсь, позволяя ей встать. 5 утра. Достаю белье, застилаю диван. Убираю ее плед. Ухожу на кухню. Люди говорят, утро вечера мудренее. Я курю и жду, пока она ляжет. И минут через 40 возвращаюсь. Спит. Ни с краю, ни у стены, ровно посередине, под пледом. Мое одеяло и подушка на кресле. Такой вот мессендж. Я могу разложить кресло и лечь. Но я не буду этого делать. С чего вдруг? Забираю одеяло и ложусь рядом. Притягиваю ее за талию к себе. Молча, остервенело пытается расцепить мои руки. «Нет!» Я чувствую, как на моих костях появляются содранные ее ногтями борозды. Перехватываю ее кисти, зажимаю одной рукой. Второй держу за талию. Пальцы чувствуют шрам. Они в правильном месте. Наконец-то мои пальцы. «Спи!» Мы замираем, я слушаю ее дыхание. Оно такое, словно она рыдает. Но она не рыдает. Прикасаюсь пальцами к ее щекам. Они сухие. «Спи!» Отпуская руки, закрывая ладонями ее живот. С усилием совывает свои ладони между собой и моими. Замирает. «Спи, Яна, пожалуйста, спи. Здесь со мной. Как Новый год встретишь?» Гирлянды мерцают. Почти что праздник. С Новым годом, Арчи. С Новым годом.